что воспевание мантры приводит к тому, что мы начинаем видеть свои недостатки, и у нас возникает сильное желание избавиться, улучшиться. Для чего? Для того, чтобы более бескорыстно совершать преданное служение, более правильно и бескорыстнее совершать преданное служение. Если этого не происходит, значит, мы остановились. Сколько бы много мы ни делали, как Прабхупада говорит, если все образование, которое вы получаете, вся деятельность, которую вы получаете, не привела вас к простоте, к смирению, к аскетизму, то вы просто потеряли время. Чем больше вы получаете знания, чем выше пост вы получаете или что-то, если вы при этом не становитесь еще более смиренным, более решительным, более твердым, смиренным, то есть смирение в чем? Что вы видите эти, что вам есть над чем работать еще очень много. Вы постоянно хотите улучшиться. То есть результатом всей практики является что? Ослабление ложного эго. При каких обстоятельствах ложное эго? Как можно увидеть, что ложное эго усилилось? Человек становится гордым, человек становится гневным, человек становится наглым и так далее, и так далее. Но результатом всей деятельности, говорится, является ослабление ложного эго. Таким образом, чем мы больше получаем знания, чем больше мы какой-то высший пост получаем здесь в преданном служении, чем больше мы делаем, то это означает, что мы становимся все более смиренными, все более аскетичными умом, речью, телом, что мы становимся все более простыми. Простыми – это значит легко доступными в общении. Очень легко доступными в общении. Чистыми становимся. То есть наши мотивы очищаются бескорыстными, более бескорыстными. У нас меньше похоти. Почему? Потому что мотив, если очень много похоти, мотив не может быть чистым. Поэтому чистота связана с сексуальной жизнью. Аскетизм связан с принятием одурманивающих веществ. И говорится, почему человек начинает принимать одурманивающие вещества? Потому что сила воли его ослабла. Сила. Мы всегда говорим о силе. Почему сила ослабла? Куда делась сила? Цель. Цель была... Пошатнулась. Цель. То есть человек идет к цели какой-то. Целенаправленность, говорится, дает ему силы. Когда есть цель... Прабхупада говорит, надо медленно, но верно к ней продвигаться. Надо сначала определить цель. Когда цель не определена, человеку очень сложно чему-то следовать. Он какое-то время может следовать, потом он... И в чем цель? Почему Арджуна вдруг был разочарован? Все у него было хорошо, и он разочаровался. Потому что что-то не удовлетворяло его чувства, его представления. Ему было очень тяжело. И то, что говорил ему Кришна, отняло у него силы. Отняло у него силы сражаться. Даже сил не мог в себе найти. Вдохновление. Таким образом, мы можем терять силы. Аскетизм терять, чистоту терять. И это все зависит от того, насколько мы имеем эту цель. Насколько мы поняли эту науку. Продвинулись на самом деле. Мы видим, как люди, допустим, плохо садхану соблюдают. Говорится, когда человек теряет цель, то вместе с этим теряется сила. Вот эта цель, она дает силу определенную. И эту силу начинают культивировать. Что значит культивировать? Это как человек решил получить, вот Гуру Махарадж все время говорил, как человек, который решил, так сказать, мышцы накачать. Цель его накачать мышцы. Для чего? Он хочет выглядеть, завоевать какое-то внимание чье-то. Там женщины, допустим, или окружающих каких. Помимо женщин, может, перед мужчинами повоображать хочет. Цель такая. Для этого он выбирает, что надо накачать мышцы. Вот цель, все, определена. И он начинает постепенно. И он понимает, что, кстати, если я буду так делать, он изучает, как я могу накачать эти мышцы. И целая есть наука. Как там качать эти мышцы, что есть надо, что как. И он начинает. И когда цель четко определена, он начинает ежедневно, постепенно. И там написано, допустим, не делать таких движений, не надо вот таких движений. Статические движения тут, вот столько в день есть, столько так вот режим дня. Появляется целая наука, и человек начинает, его мышечная масса начинает увеличиваться. Точно так же в духовной жизни существует целая наука. Какой режим дня, что есть, что не есть, во сколько ложиться, во сколько вставать. И это придает силу. Это придает именно силу. И сила появляется. И цель начинает что? Проясняться. То есть для человека цель становится достижимой. Он начинает видеть, что да, я вполне вероятно могу достигнуть этого. Вполне вероятно могу достигнуть. Как мы, допустим, говорим, о, невозможно ничего. Ой, да я никогда так не изменюсь. Но если мы начинаем действовать таким образом, то мы можем измениться. Постепенно мы можем измениться. И мы видели, что мы меняемся. Каждый ощутил эти изменения в себе. Что человек может начать делать, но как тот грязный образ жизни, он четко видит, что как я только начинаю так делать, в итоге все разрушается в моей жизни. Постепенно, медленно, но верно все разрушаться начинает. Хочу ли я, чтобы все было разрушено? Нет. Таким образом, я должен принять решение. Стоит мне так делать или не стоит так делать? Дальше человек начинает приходить к выводу. Это разум. Что много раз я прекращал это делать, но понемножку это делал. К чему привело это понемножку? Понемножку приводит к тому, что я начинаю делать это множко. То есть любая понемножку начинает захватывать еще больше. Как есть, так сказать, как это говорят, палец дай, да по локоть откусит. Так же и мы, чуть-чуть начиная отклоняться, это отклонение начинает увеличиваться. Чем дальше, тем сильнее отклонение начинает. Человек начинает анализировать, хорошо, я не должен делать так, и я не должен делать так, потому что я не хочу терять вот это. Что-то дорого должно быть. А почему нам это дорого? Потому что это приносит мне удовлетворение, приносит счастье. А вот это, оно отбирает постепенно удовлетворение, хотя сначала кажется нектаром, оно отбирает, и потом что? Делает меня несчастным. Так человек приходит к мнению, что вот это правильно, вот это правильная позиция, а вот это неправильная позиция. Хотя она такая прекрасная и сладкая для начала, но в конце она всегда в яд превращается. Это называется разум. Вот почему мы следуем, почему мы встаем, почему мы повторяем джапу. Поскольку опытные и преданные, они видят, что если так не делать, то все начинает разрушаться. Если мы так себя не ведем, если мы не подчиняемся, если мы не пытаемся сотрудничать, то вот это есть опытные преданные. Опытные преданные приходят, неопытные преданные, им пофигу. Они критикуют там тех, тем, те, кто могут это делать, могут это не делать. Они все время, потому что они неопытные. Поэтому они пренебрегают этим. Они думают, что без этого они продвинутся. Без хороших отношений с авторитетом, без того, без уважительного почтения. Они так думают, что можно просто, как Прабхупада говорит, читать книги дома и прогрессировать. Нет, этого невозможно. Опытный преданный в опыте, он совершал ошибки, потом видел, к чему это приводит, пришел к мнению, что все правильно. Он не пренебрегает этим. В этом как бы положение опытного преданного. Он знает, что все это является частью, которая дает силу. Силу к служению. Силу к преодолению многих проблем. То есть к развитию качеств. Качество развивается у человека. Если человек так не действует, сила исчезает. Сила исчерпывается. Исчерпывается. И все мелкие отклонения, они суммируются. Это как есть в Травмападе такой стих, что кувшин исполняется до краев по капле. Можно исполнить любой кувшин до краев, просто капая в него. Это лишь дело времени, когда он наполнится. Точно так же греховная деятельность, она может быть такой, что по капле. Сначала вон там совсем мало греха, потом больше, потом больше, потом больше, потом больше, больше. Как яд. Как яд. Или как люди, наркоманы. Сначала мало наркотика в организме, потом больше его, больше, больше. Сначала с первого укола они не болеют, со второго они тоже не болеют, с третьего тоже могут не болеть, с десятого что-то неприятное ощущение, с двадцатого вообще тяжело, с тридцатого вообще очень тяжелое состояние, а с сорокового уже вообще вопрос жизни и смерти стоит, ломки, а с пятидесятого все, даже без этого жить уже не могут. Почему? Организм переполняется этим, токсины. Яды вырабатываются постепенно, по капле, по капле, по капле. Все точно так же. И тогда, когда человек отклоняется, раз он там не сделал, два не сделал, три не сделал, четыре не сделал, все это переполняться начинает. Переполняться, переполняться. И в какой-то момент ему уже тяжело. Силы. У него нету силы бороться с этим. Почему? Куда делась сила бороться с этим? Вчера я с одного, допустим, наркоман говорит, вот я разговаривал позавчера с одним человеком, он говорит, ты вообще не болел. И мне все время казалось, что в любой момент я могу бросить, ну просто надо, да и все, весь весело, хорошо. А теперь я могу мать продать хоть что, могу украсть, я говорю, у вас даже могу хоть что украсть. Вот я знаю, где вы живете, могу украсть. Я говорю, ну меня уже украли. Не ты ли? Он говорит, нет. Он говорит, я лживый, я могу обмануть кого угодно. Мне все равно сейчас. Все абсолютно плевать. Я могу так обвести вокруг пальца. Я говорю, что у тебя? Он говорит, у меня нет сил победить это. Теперь это сильнее меня. Теперь это сильнее меня. Привязанность развилась. Страх перед потерей или перед страданиями, которые причиняют результаты этой деятельности. Поэтому иногда люди продолжают. Им страшно остановиться. Что они понимают, если я сейчас остановлюсь, что со мной будет? Я не могу этого терпеть. И особенно терпеть в теле еще ничего. В уме, в чувствах, что происходит у человека. В чувствах. Мы же все чувствуем тело. Ум разные картины рисует. И мы так привязаны к телу. И люди очень сильно боятся всего. Итак, человек, который стремится к духовной жизни, должен очень хорошо разобраться, то есть приобрести опыт. Он должен иметь разум. Что в итоге я получу, если я сейчас начну здесь критиковать, начну разочаровываться? Я в итоге вернусь к месту своей блевотины. Потому что взамен ничего нету. Попробуйте. Что вас в жизни кого-то удержало, кроме этого? И если вы сейчас сюда наплюете, если здесь вы разочаруетесь, то вам придется вернуться на место своей блевотины. То, от чего вы пытались отказаться. Потому что более ничего другое вас не остановило. И можно очень четко себе просто честно признаться. Это единственное, что меня остановило и что дало мне импульс к жизни. Если я сейчас сюда наплюю, разочаруюсь, что-то здесь неправильно буду делать, то в итоге меня никогда в жизни ничего не останавливало. Ни семья, ни дети, ни какие-то идеи, да никакая религия меня не смогла остановить, кроме Хари Кришны. Стоит ли мне сейчас здесь что-то делать неправильно, чтобы в итоге процесс разочарования начался? И что в итоге? Я вернусь к старой жизни, и меня никто уже не остановит. Никогда. Пока я заново не пересмотрю свои отношения с Кришной. Вот что происходит. Никто вас ни в чем не остановит. Вам придется вернуться на место своей блевотины. Так описывается в шастрах. Нам всем придется вернуться к своей блевотине. Это отвратительно. То есть к отвратительной жизни, к отвратительным мыслям, речам, к отвратительным поступкам придется вернуться. И что в итоге это к чему приводило всех нас? Кто алкоголики, кто мошенники, кто подлецы, кто подонками был. В итоге-то все вернется. Мы опять станем подонками. Кто был алкоголиком, опять станет алкоголиком. Кто был наркоманом, опять станет наркоманом. Кто был негодяем, станет негодяем. Кто был обманщиком, тот станет обманщиком. Кто был вором, станет вором. Сумасшедший, в сумасшедший дом уйдет. Какая разница? И все вернемся к своим гадким положениям, гадкому положению. И попытаемся. Кто-то был ослом, кто-то тяжело трудиться начнет. Был ослом, разочаровался, и обратно стал ослом. Кто что начинает делать? Но что человека возвысило когда-нибудь, когда-либо в жизни? Возвысило так практически. Не теоретически возвысило, а практически. По крайней мере, человек начал думать, боже мой, я такой негодяй, может быть, я не меняюсь, но я так хотел бы измениться. Человек может так думать. Это очень сложно. Очень, очень сложно. Но человек стремится к этому. И говорится, это само стремление, когда нарастает, то Кришна начинает помогать человеку меняться. Видя только, как доминирует это желание. Насколько сильно это желание измениться. Как узнать, что у человека сильное желание измениться? Он начинает следовать чему-то. Тапасе, он начинает прилагать аскетизм. Аскетизм начинается. Принимать тапасию. Поэтому говорится, что человеческая форма жизни предназначена для тапо дивьям. Отказаться от каких-то вещей ради духовной жизни. Ради прогресса. То есть ради счастья. В итоге, чтобы получить счастливую жизнь. Если человек не действует таким образом, очень сложно в жизни. Ему придется еще раз набить себе шишки. И Кришна говорит, даже при этом тебе не избежать этой битвы. Не избежать этой битвы. Придется еще раз сражаться. Придется еще раз ошибаться, страдать. И в итоге осознать это. И также здесь Агнитхра, ему придется еще раз все это пройти. Если мы не хотим, даже не понимаем, выслушав тысячи наставлений, всего этого, если мы не хотим улучшить свое положение, И здесь говорится, он думал о том, чтобы попасть на планеты полубогов. Он не стал думать, что надо попасть на Вайкунтха-лок, уйти в духовный мир, вернуться. Также мы возвращаемся. И говорится, когда результат благочестивых действий исчерпывается, живое существо возвращается на место чего? Своей блевотины. Результат благочестивой деятельности возвращает человека обратно. Все падают с райских планет. Никто вечно на райских планетах не живет. Даже Брахма, если он в эту жизнь не реализовался, ему приходится вернуться. В третьей песне Шримад Бхагаватам описывается. Брахма, Маричи, Кумары. Они вынуждены возвращаться обратно в материальный мир. И говорится, и в их возвращении есть скрытая тайна. И Прабхупада приводит пример. Они падают, поскольку имеют скрытые, тайные, нечистые мотивы. Даже при наличии такой. Скрытые тайны, от которых они что? Не стремятся избавиться. Не стремятся избавиться. И мы точно так же, говорится, пытаемся избавиться от чего-то. Даться. И очень важным моментом является это садхана бхакти. Когда мы следуем каким-то правилам, предписаниям. И тогда Вишну нами доволен, когда мы рискуем своими чувствами. Тапа, это и есть тапаси. Рисковать своими желаниями, своими чувственными наслаждениями ради духовного прогресса. В чем же духовный прогресс? Удовлетворить Вишну. Вот что такое духовный прогресс. И как только Вишну удовлетворен, он исполняет наши все желания. Какие бы у нас ни были желания. И более того, он исполняет их так, что мы вместе с этим получаем очень большой импульс вот этой возможности видеть, что мы не совсем чистые, что совесть нас начинает мучить, что мы как бы... Он так дает, что мы на следующем этапе уже так к этому рьяно не стремимся. Он так дает, что мы на следующем этапе к этому уже не стремимся. Когда это приходит через удовлетворение Вишны. То есть Кришны. Но когда это приходит без удовлетворения, мы сами берем, то мы как воры. А вор должен быть за это что? Наказан. Поэтому мы видим, что когда мы что-то сами берем в свои руки, власть какое-то поведение собственное, это называется викарма, действуем по собственной прихоти, то в результате викармы угрокарма приходит. Угрокарма. Приходят страшные болезни, страшные разочарования, что-то с телом происходит, с умом, со всем. Усиливаются тройственные страдания в итоге. Но деятельность по собственной прихоти приносит наслаждение. Когда мы начинаем по собственной прихоти? Когда вожделение сильнее разума становится. Когда наш разум нечист. Говорится, чистый разум – это и есть разум. А нечистый разум – это ложное эго. Это ложное эго, нечистый разум. Когда мы руководствуемся ложным эго, поэтому говорится, причиной всех страданий является ложное эго. Что значит ложное эго? Желание дать чувственное наслаждение телу в ущерб душе, в ущерб духовному прогрессу. А тапасия – это в ущерб чувственным наслаждениям дать возможность проявиться духовной потенции. Это и есть тапасия. Поэтому, говорится, человек принимает эти страдания. Добровольные страдания. Еще слово тапасия называется – добровольные страдания. Если человек не принимает добровольные страдания сам, он принимает их вынужденно. Добровольное принятие страданий приносит радость уму и сердцу. Вынужденное – страдание лишь. Таким образом, человек должен культивировать разум, принимать опыт, понять через опыт, что если я так не делаю, я все потеряю в итоге, и мне придется вернуться на место того, от чего я пытался отказаться. В гуну страсти придется вернуться, как минимум. А гуна страсти всегда, направление гуна страсти всегда гуна невежества. Оно не едет ни в какую сторону, кроме гуна невежества. Гуна благости, говорится, она способна оценить. Но в гуне страсти не способна, мы даже не способны что-то оценивать. Мы просто способны болтать, говорить, да, это хорошо, конечно, но я не могу. Это гуна страсти. Я только вот, когда нашим чувствам что-то там светит, мы начинаем действовать. Поэтому говорится, что мы должны прикладывать все силы, которые у нас есть, не к такому внешнему изменению, а все силы к культивированию желания должны приложить. Культивирование желания. То есть слушать, воспевать, поклоняться божеству. При всех обстоятельствах. При всех обстоятельствах. Может ли человек делать? Исполнен ли он, говорится, вожделение? Или, или он стремится к освобождению? Он должен следовать этому процессу. Именно этот процесс выводит нас на этот уровень, когда мы начинаем видеть себя. Реально видеть себя. Кто мы такие? Что у нас нет смирения, что мы очень гневливые, мы очень гордые. Нас только за день, и главное, по-настоящему правильно задели нас. То есть абсолютно честно все было. Но видишь ли, нам не понравились слова, потому что наше ложное эго задето. И мы не смиренны. Это помните, как история этого Франциска Ассизи, когда он говорил, что они, эти солдаты, мы придем, подойдем к ним и скажем: дорогой господин, ты не мог бы нас пропустить, такой хороший человек, а он плюнет на нас, еще пнет нас сапогом или стукнет там каким-то этим орудием. Мы упадем в грязь, и он так будет брезгливо на нас смотреть. И в нашем сердце не возникнет противоречия, что он не прав, что мы на самом деле достойны такого, потому что мы на самом деле неправильно себя ведем. И он говорит, это и есть совершенство. Лео. В этом есть совершенство, что наше сердце смиренно. Мы не ищем себе какого-то почтительного отношения, чтобы с нами... И в сердце такого не происходит. Мы все больше и больше хотим почтения. И поэтому мы ищем всяких разных людей, которые бы нас почитали. И как Джада Барата сказал, доведись тебе попасть в общество продвинутых личностей, тебе вообще никто там даже почтения не выказал. Поэтому мы стремимся к непродвинутым личностям. Там на намахатах пытаемся занять какое-то главенствующее духовное или там административное положение по отношению к каким-то. Но как только нас к близким, мы сразу себя дураками чувствуем. И мы начинаем сразу дергаться. Но почему мы стали себя чувствовать дураками? Почему Джада Барата сказал так Рахугани? Доведись тебе попасть в общество продвинутых личностей. Кем бы ты там выглядел? А? Кем бы он себя чувствовать начал и выглядел кем бы? А? Кем? Дураком, конечно. Глупцом. Все не так, все неправильно. Поэтому иногда человек, обманщик, то есть человек, который не искренен, он ищет то общество, где он бы мог бы быть очень такой, наверху, продвинутый. И поэтому он всячески боится попасть в общество продвинутых личностей на самом деле. Потому что тогда он видит, какой он глупец. И поэтому Прабхупада говорит, это обманщик. Лжец. Он боится, что все узнают, кто он на самом деле. И он боится себе даже признаться. Это означает, он неискренний. То есть он не видит своих проблем, не видит своих недостатков. И самое интересное, он не пытается улучшиться. Потому что желание... Поэтому, когда говорят общаться с продвинутым преданным, вот мы с тем преданным общались, с тем. Это не означает, что мы общаемся с продвинутыми преданными. Что мы там становимся еще круче. Еще более гордыми от такого общения становимся. Еще более продвинутыми по отношению к другим. Нет. Это означает, что мы смиренными становимся. Еще более смиренными. Если я наобщался с продвинутой личностью, это означает, что я более смиренным стал. Если я наобщался с продвинутой личностью, это значит, я четче и отчетливее увидел, над чем мне стоит работать. Что я очень безобразно себя веду. Я слишком гордый, слишком завистливый, слишком похотливый. Вот что такое дает общение с чистым. Я совершенно мало слушаю о Кришне. Я думаю вообще не о Кришне, а думаю, как бы почести какие-то завоевать себе. Как выглядеть таким продвинутым? Я в иллюзии нахожусь. Посмотрите молитву вайшнава. Вот они продвинутые. Они наобщались с продвинутыми и вдруг говорят то, чего мы боимся даже себе сказать, сами себе признаться. Что я похотливый ублюдок. Мы боимся даже об этом сказать. Мы начинаем оправдываться. Да я просто заболел, не то съел. Да тут меня там ущипнули. Да у меня то, да я вот такой. Да если... Мы даже боимся себе это, в этом признаться. Какая же это продвинутость? И проходят годы, идут еще год, еще. И все больше и больше как бы отговорок, почему я не, на самом деле не могу быть смиренным, почему я не могу быть честным, почему я не могу быть скромным, доступным. Почему я все время стремлюсь к каким-то занять какое-то положение в окружающей глупой и неискушенной публике? И от этого так наслаждаюсь. Почему я не могу быть рядом с продвинутыми, которые мне не выказывают почтения? Я хочу быть с теми продвинутыми, которые меня восхваляют и говорят: «О, какой ты хороший, какой ты важный». чем продвинутость? В этом суть прогресса. Это ослабление ложного эго. И тогда мы меньше страдаем. Раз не ослабло ложное эго, поэтому любое слово, которое нам говорят, приносит нам беспокойство. Любое действие, что-то нам говорят, нас беспокоит. Почему? Потому что в процессе не уменьшилось наше ложное эго. А говорится, смыслом бхакти-йоги является растворение тонкого тела, которое состоит из ложного эго. Причиной появления – это ложное эго. Почему же этого не происходит? Столько лет. И мы все важнее и важнее становимся. Вот почему многие срубались. Прабхупада поэтому говорил, что нужно очень хорошо разобраться в этом процессе. Что же должно со мной происходить, если я на самом деле прогрессирую? И что со мной происходит, если я не прогрессирую?